Настоящий дюндик. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Кирилл Дюндик. Со мной в студии беседует Олег Тихомиров. Да, я вас тоже приветствую, друзья мои. Говорить будем сегодня о социальных сетях. Тема всеобъемлющая и всеохватывающая в связи с проникновением интернета во все места. Да, попробуем порассуждать о том, как они влияют на нашу жизнь. Последнее время стали появляться все чаще различного рода исследования о том, как люди себя ведут, как используют социальные сети, какое они влияние оказывают на психику. Также прошло где-то порядка 10 лет, наверное, Олег, с того момента, как сети активно внедрились в нашу жизнь. Про активность, я думаю, меньше. Они появились вот где-то так. Было много разговоров, но они как-то все-таки боком шли. Ну, это было параллельно с проникновением интернета еще. То есть, как бы получилось так, что у нас в этот период активно и распространялось количество пользователей интернета росло. То есть последние 6-7 лет увеличилось количество пользователей социальных сетей в том числе. И такой интересный момент, что параллельно с этим еще одна тема идет. Это вообще влияние интернета на так называемую интернет-зависимость, изучение интернет-зависимости, потому что это тоже явление достаточно недавнее. И буквально вот уже есть поколение, люди, которые пользуются там активно 15, скажем, лет. Это исследуется. И вырабатываются способы, что с этим делать, потому что иногда это приобретает патологический характер. То есть люди не выходят из дома, не ходят в магазин, все время сидят в сети, что-то читают, что-то пишут. Вот. Поэтому и мы будем говорить, наверное, с позиции нашей возрастной категории. Это 50+. Остальные могут пойти погулять пока, да. Да, потому что мы помним еще время, когда телефонный аппарат вынести из дома было нельзя. То есть об интернете мы даже не могли мечтать. Но он не в каждом доме еще и был. Ходили звонить к соседям. Да, телефон был не в каждом доме. И у нас был совершенно другой способ жизни. И для нашего поколения это совершенно в сравнении с теми, кому сейчас 20-25 лет, это социальные сети и их использование носит совершенно другой характер в связи с этим. Вот. Я, например, активный пользователь Фейсбука. И сначала я начинал с одноклассников и с удивлением обнаружил их много. Одноклассников всяких, которых я не знал. Там кто-то из них умер, там знал какие-то сплетни. Потом мы даже все собрались. Это было такое достаточно трогательное зрелище, потому что там, когда встречаются люди спустя там 30 лет, значит, и видят друг друга. Какое слово хорошее подобрал, трогательно. Да, они долго друг друга разглядывают, что-то еще. Вот. И в первую очередь одноклассники запомнились тем, что они именно позволили встретиться с одноклассниками и с людьми, которые где-то очень далеко, и ты с ними там один-два раза встречался. Вот. Но к тому времени была культура чатов и форумов. То есть, да, таких, к тому времени это было, да. Да. Поэтому и Россия является уникальной страной в плане использования вот интернета, что у нас принято писать длинные тексты. Особенно этим грешит там русский журнал. Тут тоже, в принципе, социальная сеть, где много пользователей, которые пишут обильные тексты и ведут дискуссии. Вот. Потом одноклассники как-то они в моей жизни активно. За полгода я прочесал этих всех старых знакомых. Вот. Но общение по существу там не произошло. То есть там какие-то фотографии, какие-то кошечки появились, что-то еще. Вот. И в это же время существовал уже ВКонтакте, но ВКонтакте использовала моя дочь. Значит, это такая, с моей позиции была такая молодежная площадка, в ней я тоже не очень адаптировался. В общем, когда появился Facebook, я как-то зашел, и вот сложилось. Это стало такой частью жизни. И я использую его для исследований, в первую очередь, поскольку мне интересны люди, и вся моя работа связана с людьми, то я в меньшей степени, наверное, самовыражаюсь, в большей степени читаю. Потому что я целевым образом нахожу интересных людей. То есть делаю я это очень просто. Я шарюсь по друзьям своих знакомых. Значит, потом нахожу у них интересных людей, шарюсь по их друзьям. И те люди, которые меня заинтересуют, почитав их профиль, которые что-то пишут по существу, значит, я их либо подписываюсь на них, либо добавляюсь в друзья. И это является для меня, ну, достаточно серьезным ресурсом, потому что сегодня, ну, у меня там не так много друзей, порядка там 800, по-моему. И я нашел за все это время, ну, 15-20 авторов, которых я целенаправленно просматриваю. Потому что это люди, которые делают сообщения по существу, у них в их, как сказать, в их профилях идут достаточно интересные дискуссии. Я целевым образом просматриваю, что у них происходит, что они публикуют. И получаю зачастую там ссылки на ресурсы, которые я, возможно, так бы в интернете не нашел. То есть, что, узнаю что-то такое, о чем я раньше не знал, о существовании таких или ресурсов, или статей. Вот. И это является таким подспорьем, подспорьем профессиональным для меня. Но последнее время, в течение вот где-то полугода, я заметил такую очень жесткую поляризацию, потому что вот возникновение темы конфликта на Украине, проблема Крымского полуострова. И меня удивило то, что пропали нейтральные люди. То есть практически все, кто были у тебя друзья, они заняли какие-то жесткие позиции. Значит, многие рассорились друг друга, поудаляли из друзей, отписались, то что-то еще. Это стало для меня удивительным. И я еще с большим интересом стал искать ярых сторонников той или иной точки зрения и пытаться понять, что же так ожесточило и вызвало такое вот разделение. И пока не пришел к единому мнению, чтобы какой-то был жесткий вывод, но вывод пока у меня один, что как-то резко пропала толерантность, то есть люди перестали друг друга слышать, и аргументы одних против других, они абсолютно одинаково используются и с одной, и с другой стороны. Вот. Также можно сказать и о диалоге сторонников там действующей власти и оппозиции. Потому что если не рассматривать просто такие плевки друг в друга, а пытаться выяснить аргументы сторон, то обнаруживаешь, что количество их конечное, их, как правило, от 6 до 12 каких-то существенных позиций, да, и вокруг этих позиций строятся эти диалоги, и заканчиваются эти диалоги вот, вот таким взаимным расплевыванием. Не ты плохой, не ты плохой, вот и все. Поэтому и дальше, буквально на днях, я прочитал достаточно интересное исследование, в котором сказано, что сам Facebook его проводил, о том, что Facebook поляризует людей, поскольку он выхолащивает, создавая группы, и вот среди друзей, друзья друзей, то есть он создает достаточно жестко ориентированные группы, теряется диалог между этими группами, то есть они в конце концов отписались, одни остались при своих, другие при своих, и потом разговор идет уже на уровне только групповых интересов, то есть они уже не ведут дискуссию полноценную между собой, между противниками какой-то точки зрения. Ну, как обычно, там в давние времена, там в Риме, в бане собирались мужики, значит, садились и обсуждали все, что и выслушивали друг друга, да, то сейчас, поскольку произошло вот такое разделение, эти группы перестали друг с другом вести конструктивный диалог, они разделились, и они такую производят агитацию самих себя. То есть, и вот это, в этом усмотрели опасность в том виде, что это способствует поляризации и потере толерантности, потому что мы перестаем, мы отучаемся просто в связи с этим. То есть вживую мы не общаемся, телевизор мы перестаем смотреть, потому что в России телевизор очень тяжелый, как железобетон. Значит, вот у нас государственный. Вот. А в социальных сетях мы разговариваем только со своими соратниками и друг друга убеждаем в собственной правоте. И очень мало слышим противоположную точку зрения. Вот. Моя личная позиция заключается в том, что я не занимаю никакой позиции. Меня интересуют люди и их поведение. И я целевым образом изучаю аргументацию любых сторон, в любом конфликте, в любом диалоге, дискуссии. Меня интересуют способы, как люди друг друга убеждают, как они пытаются склонить на свою точку зрения, на свою сторону оппонентов. Собственно, это вот раздел коммуникации. Потому что, допустим, то, что касается того же украинского вопроса, я много про это читал, но я очень жестко считаю, что война на какой-то земле – это в первую очередь дело тех, кто там живет. То есть, и вот сейчас как много-много обсуждений, там одни плохие, вторые плохие. Но я на это смотрю так, что, ребята, вы подожгли свой дом, да, и теперь, значит, на весь мир кричите о том, что одни должны помочь объединиться против России в этом вопросе, другие должны объединиться против действующей власти Украины. Не знаю, можно назвать ее нельзя законной в связи с изгнанием, значит, Януковича. Вот. Поэтому, когда начинаешь рассматривать по существу, какими они пользуются аргументами, то существа этого нет. То есть теперь там уже просто какой-то происходит, в моем понимании. Ну, я думаю, нам не нужно углубляться в этот вопрос. Да. Он немножко в стороне находится. Да, он в стороне, но от он нашего, же в сетях, так сказать, темы. Он же в сетях. Ну, в сетях, да. Ну, это как один из примеров, по большому счету. Там могут обсуждать все, что угодно. Там могут обсуждать тему пени-пельмень. Это вот, ты знаешь такую замечательную тему? Пени-пельмень. Вот знаешь, она меня как-то миновала. Мимо прошла, вот мимо, видишь, да, как. А она такие бурные, значит, дебаты вызвала там буквально. Потом, ну, можно обсуждать шурупы в сыре, например, да, и с последующими плевками уже офлайн. А, ну ты вот. В Красноярске. То есть там масса нюансов, да. Масса всякого такого. Да, кстати, шурупы офлайн — это хороший момент, когда виртуал перешел в реал. Да, шуруп был онлайн, а плевки уже офлайн были. И потом, между прочим, судебный процесс, который тоже офлайн. И денежки платились настоящие, не виртуальные. То есть вот так вот все. Ну, это хорошо, потому что одно из болезненных проявлений социальных сетей с тревогой, которая наблюдает в первую очередь психологи и психиатры, это виртуализация. То есть люди все меньше общаются в реальной жизни, встречаются. Ну, так хотя бы встретились, да? Да, собираются и разговаривают о себе. Так сидят. Встретились, плюнули, разошлись. Ну, видишь, как тебя это... Нет, это забавно. На самом деле, я такого, в общем... Нет, вот на самом деле люди, конечно, могли и плеваться и раньше, скорее всего, и морды друг другу били. Другое дело, что они сейчас это делают публично. А, да, они не публиковали фотографии. Да, теперь они видео публикуют, фотографии. Можно это прокомментировать, можно почитать комментарии. То есть это такая хроника объявленной казни или что-то в этом роде. Как там у классика это называлось? Вот. Давай я тоже немножко поддержу тему, с твоего позволения. Конечно. Вот, я как бы сейчас свой опыт тебе расскажу, а ты, может быть, его как-то раскритикуешь. Я просто человек очень рациональный. И, если честно, я очень долго, даже когда вот возникли вот эти социальные сети, я видел их. Я помню, несколько лет назад, уже много теперь лет назад, ко мне пришел друг и сказал: ты знаешь, есть новая социальная сеть. Я говорю: какая? Он говорит: Facebook. Ну, Facebook, а как она устроена? Он говорит: ну, вот там все пишут, потом общая лента, все читают. Ну, да, ничего особо оригинального, практически та же гостевая книга. А, он говорит: ты знаешь, нет, она пользуется большой популярностью, там даже Барак Обама завел себе этот аккаунт. Я думаю, ну, вообще, зачем президенту за аккаунт в какой-то общей социальной сети? Это я просто свое мнение, так сказать, ощущение рассказываю. Вот, и они мне были не нужны. Они мне просто были не нужны, я не понимал, зачем. Потому что если мне нужно с кем-то общаться, то те люди, с кем я хочу общаться, они находятся, вот, так сказать, в процессе доступности, что ли. Вот, я могу позвонить всегда. Если я кого-то не знаю, то зачем мне с этим общаться? Если я кого-то очень давно не видел, как, допустим, одноклассников, ну, значит, наверное, и не надо их видеть, потому что они живут своей жизнью, и что к ним лезть-то? Меня вообще немножко до сих пор раздражают, кстати, такие вещи, когда человек там лет 20 или 30 назад был со мной как-то знаком, я подчеркиваю, знаком, мы с ним не ели из одной тарелки, не спали в одной постели, а просто он был со мной знаком. Потом мне начинают писать: «О, здорово, как дела?» Я не знаю, как дела с его точки, с точки зрения ретроспективы, я не знаю, как дела, не знаю. Вот, ну хорошо. И первый раз я столкнулся с социальными сетями, увидел, как это все бывает на самом деле. Это у меня была знакомая очень хорошая девушка, молодая. И я наблюдал, она все время сидела ВКонтакте. Вот ты за дочерью наблюдала, у меня была знакомая. Я думаю, а что она там делает? Вот что она там делает? Я понял. Она все время там смотрела какие-то видюхи. Ну, глупости какие-то на самом деле. Ну, иногда смешные, действительно. Почему нет? Либо, значит, она... Второе, что она делала, она читала какие-то, значит, смешные или любопытные тексты, такие выжимки, кто-то их где-то публиковал, да, они перепостили, и, соответственно, она тоже где-то их находила через друзей, вот эти перепосты, и читала. Ну, это, наверное, все-таки полезно, потому что там иногда сообщались разные полезные сведения о географии, кулинарии там, или еще о чем-нибудь. Вот. А третья, она переписывалась. А переписывалась она, ну, с человеком, опять же, со своим кругом друзей, который на самом деле был невелик. Имеется в виду вот реальные друзья. С теми же самыми. Да, да. Ну, 5, 7, 10 человек максимум. Вот это те, когда она писала, понимаешь? А все остальное писал кто-то, читала она. Причем это был мусор. Ну, вот с моей высоколобой интеллектуальной точки зрения, это был мусор. И я, честно говоря, не понимал, что там делать. И вот, как вот первый раз реально я залез в сеть, я могу тебе сказать, как это произошло. Это произошло, самое смешное, как раз в связи с Майданом. Когда начался Майдан, еще только-только начался, в ноябре там какого-то теперь позапрошлого года, мне стало интересно, я думаю, что за дела там вообще творятся, любопытно. В Киеве опять какая-то, значит, буча. Естественно, местная, так сказать, вернее, наша российская пресса об этом ничего толком не говорила. Я, как журналист, понимал, что мне нужно получить сведения с разных сторон. И случайно залез в Facebook, случайно, я подчеркиваю, и я увидел, что там, в общем, люди откуда-то перепечатывают какие-то ссылки, то есть, все, то есть там хоть какая-то более-менее развернутая есть информация с разных точек зрения, фотографии, видюхи. И я, собственно, вот это вот стал регулярно изучать. Ну и когда все закончилось, собственно говоря, в Майдане, по большому счету Facebook мне стал снова не нужен, потому что он стал скучен. Ну, проблема ушла, и мне, собственно говоря, мне не надо было дальше. Там ничего больше не было такого, что мне было бы интересно. Плюс ко всему, есть еще один очень интересный нюанс. Когда я начал с Фейсбуком, собственно говоря, дружить, там было очень мало друзей. И, видимо, эти друзья, они были люди, ну, так сказать, более-менее, наверное, моего круга, что ли. То есть, почему я и находил ту информацию, которая мне была нужна. То есть, они тоже ее не писали, они ее выдергивали. Да, перепостили, собственно говоря. Но это была та информация, которая, видимо, интересовала их и меня, поскольку вот мы действительно, если уж не друзья, не френды, то, по крайней мере, люди более-менее от близких... Люди одного социального слоя. Да, интересов одних и тех же. А нормальная привычка человека, тебе же что-то начинают какие-то люди записываться, ну, что, ну, записывался, да, принять, да. И вот у меня лента выросла, там, допустим, не знаю, там, человек до 800 тоже, может, ну, в пределах 1000, по-моему. Я не заметил, как это произошло, но я заметил, что произошло. Я вдруг понял, что количество более-менее полезной для меня информации сократилось просто вот, ну, если не в разы, то в какие-то вот на порядки просто. То есть для того, чтобы выудить хоть что-то полезное и любопытное для меня, приходилось отсматривать вот долго, нудно, а я этого не люблю, сидеть что-то там искать вот в этой шелухе. Зачем? Смысл какой? Вот. И снова как бы это от меня отошло. И последний раз, собственно говоря, когда я вот уже окончательно зашел в сети, но опять же, я здесь сейчас скажу честно нашим уже радиослушателям, совершенно с утилитарной задачей, поскольку мы занимаемся интернет-проектом, мы занимаемся интернет-проектом, то, соответственно, это очень хорошая площадка для того, чтобы знакомить потенциальных наших, так сказать, слушателей, там, потребителей вот этого нашего продукта с тем, что мы производим. То есть это вот такая площадка. То есть я предлагаю, так сказать, какой-то контент, хотите слушать, хотите нет. В данном случае я выступаю как автор контента. И вот здесь я хотел очень важную вещь сказать. По большому счету, то, что я, по крайней мере, наблюдаю, может быть, где-то, я не знаю, может, тебе больше повезло, может быть, где-то есть такие люди, но вот в моей ленте их, в общем, я даже так скажу, нет. Там никто ничего не пишет. Что я называю писать? Писать – это нечто создавать, у которой есть начало, конец, развитие, завязка, кульминация, финал. Ну, то есть, это некий нарратив, как теперь говорят. То есть, сюжетное, повествовательное некое изложение, некий текст повествовательный с какой-то еще и полезной информацией, либо с каким-то эмоциональным подтекстом, который тоже может быть полезной информацией. Там пишут только реплики. Если люди пишут, то они пишут реплики. То есть, либо в ответ на что-то, либо по поводу чего-то. Ну, там вот я сейчас смотрю в зеркало, вот какое у меня замечательное платье. Вот у меня хорошее настроение, девчонки. У меня прыщик на носу, я его выдавила, гной выбросила. Да, да, да. Ну, обработала вот, йодом. Да, это реплика. Да. Это реплика. Ну, а дальше пошли другие реплики и так далее. А если там появляется что-то, я сейчас закончу уже, что-то более-менее, так сказать, повествовательное, что действительно имеет содержание, какое-то всеобщее, что ли, то это пишут не эти люди, не те, которые являются моими френдами, они откуда-то это берут. И меня все время берет загадка. Наверное, где-то... Сидят есть... специально обученные люди. Да, есть какой-то центр, который раньше придумывал анекдоты про евреев, а сейчас он придумывает... Да. А сейчас он придумывает вот какие-то тексты, там, видюхи, там, фотографии подбирает, потому что то, что сделано, ну, сделано более-менее профессионально, видно это. Они это все туда впихивают, а наши, соответственно, растаскивают. И потом бесконечным образом это комментируют. Опять же, я думаю, какая экономическая составляющая вот этих вот, вот этого центра, вот этого центра социальных сетей, создания контента для социальных сетей. В чем там фишка? Ну, коммерческой никакой особенной там я не вижу составляющей, вот. А кроме так желания вот содержать этих людей, вот, собственно говоря, хоть как-то их прикармливать, что ли. Может, действительно, там сидят какие-то американские спецы в каком-нибудь вашингтонском обкоме и зомбируют их? Я фиг его знает. Может, там постоянно... Пользователи сети. Да, да, может, там 25-й кадр. Потому что я еще раз говорю, я не знаю, откуда берутся эти тексты в основном. Ну, иногда, конечно, всплывают какие-то вот прямо конкретные сайты. Вот последнее, что я хорошее нашел, я случайно через Facebook нашел замечательный сайт, который называется «Постнаука», где публикуется достаточно популярно. Ну, да, для нас нашел. Вот таких просто, так сказать, интересующихся. Очень интересные современные научные теории, научные взгляды, где что-то можно узнать. Это все, что я узнал за полтора года. Из Фейсбука. Ну, у тебя, мне повезло больше. Значит, первое, что я уже говорил, что я борюсь с вот этой вот, с непрерывной лентой этого отсутствия содержания, тем, что если я встречаю, что человек, ну, кто-то из моих френдов, 2-3 раза репостил там каких-то кошечек, там прыщики и что-то еще, значит, я его отписываюсь, чтобы этого не видеть, и таким образом это регулярно чищу. Это, ну, это такой тяжелый достаточно труд, потому что... Ну, так-то да. Да. Вот. Второе, что мне повезло больше в плане, что у меня есть среди друзей люди пишущие, которых интересно читать, пишущие достаточно регулярно. Скажем, я говорю, что вот их человек 15-20, и у них бывают более-менее содержательные диалоги. Ну, на уровне, опять же, реплик, да, но там проскакивает, видишь, просто спектр мнений, как люди к этому тексту отнеслись, и там бывают не только глупые люди, значит, что чаще всего, конечно, что чаще глупые, всего, да, к сожалению, да. Вот. Но это репрезентативный список да, всего. Но это тот же срез, поэтому да, срез да, это нормально, с этим нужно бороться, но это интересно в том плане, что ты видишь схемы мышления, то есть вот эти вот глупые обсуждения, они как раз отражают, они происходят и на улице, и везде-везде. Причем сегодня, пожалуй, можно сказать, что в интернете обсуждение идет более активное, чем где-то еще. Ну, в общем, да. Да, потому что люди вот говорят о том, что жизнь стала виртуальной, то есть говорящие и пишущие люди перешли, так скажем, в интернет, а те, кто не говорит, а только потребляет, они уселись у телевизора, то есть им из телевизора промывают мозги. А то, что касается контента, который, ты говоришь, эти американские шпионы плодят, значит, безусловно, если есть площадка, на которой есть такое большое количество пользователей, причем это же социально активные люди в большей степени, ну, кто вот пользуется тем же Фейсбуком, скажем, а он, кстати, очень не распространен у нас в России, там что-то порядка 5%. По сравнению, да. Да, ВКонтакте там, я не знаю, больше, и Одноклассники еще больше, то есть, по-моему, там, я не знаю, в общем, там по возрастам это распределяется. Поэтому, безусловно, все социальные сети являются объектом наблюдения различных служб и государственных, и частных, и объектом, и площадкой для манипуляции общественным сознанием. То есть, значит, я верно направление мысли. Нет, абсолютно верное, потому что что бы ни происходило, то есть то, что может быть ресурсом для какого-то влияния идеологического, политического, это будет государством, безусловно, использоваться. Вопрос, в каком качестве, то есть, поэтому вот у меня наблюдение, что качество представление государственных интересов, оно все-таки кратно возросло последние год-два. То есть государство научилось управлять, там, плодить троллей, управлять бессодержательными беседами. Ну, благо, они недорого стоят, судя по некоторым репликам, опять же. Да, поэтому, ну, по крайней мере, года два назад оно вообще не было представлено никак, так скажем. По моим ощущениям. Поэтому оно научилось, оно стало в этом. У нас Дмитрий Медведев у нас премьер-министр, ты говоришь про Обаму, а я патриот, я говорю про Медведева. Вот, он у нас активный пользователь, по-моему, этого Инстаграма или Твиттера. Ну, у нас и, господи, боже мой, ты знаешь, вот это старчество, ну, глава Чечни, одним словом, Рамзан тоже Кадыров. Актив. Да, Кадыров, да, даже он тоже активный пользователь Инстаграма. Да, да, и у него даже много, дискутирует, очень, у него много подписчиков, вот, и я думаю, но что... Ну, еще бы было мало, 5 миллионов, не меньше. Что у Кадырова, я думаю, что просто они это дали, так скажем, клич. То есть, если что, то это... Поставь если лайк. Не подписал, поставь не, лайк, да, слушай. Не, да. Не поставил лайк, все, шариатский суд. И, будут проблемы. Да, будут проблемы. Слушай, я тебя сейчас прерву вот на небольшую паузу, а потом мы продолжим. Там есть еще интересные вопросы. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру? Написать сценарий успеха? Выйти на сцену жизни в главной роли? Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Настоящий дюндик. Мы продолжаем. Я хочу повернуть немножко беседу, поэтому давай, я раз давай. Перехватил инициативу. Давай, извини. Поверни. Все понятно, что мы делаем. То есть, что делаешь там ты? Я понимаю это. Вот ты исследователь. Что делаю я? Это тоже понятно. Я, собственно, продвигаю свой продукт тупо так. Это тоже нормально, это, естественно, рационально. Давай порассуждаем, что делают там остальные. Ну, не такие же, как мы с тобой, исследователи или, допустим, популяризаторы собственных, да, каких-то произведений. А вообще все остальные, ну, то есть вот, которые постят там, Вот. Ну, причем, ладно, когда, допустим, тебя задела какая-то политическая статья или научная, тем более, да, ты хочешь поделиться с друзьями, смотрите, вот, типа, я какой умный, я прочитал, все понял. А вот, ну, вообще, вот люди, которые фотографируют еду, не ту, которую они готовили, а ту, которую они только что сожрали или собираются съесть в ресторане, вот, например, или которые фотографируют там, ну, сам понимаешь, что, собак, кошек, или бесконечно, селфи, что там еще делается, в общем, вот. Вот это что, зачем? Как психолог, скажем. Ну, я, во-первых, не психолог, я социальный патологоанатом. Поэтому, значит, тебе тем более легче. Очень такой правильный разворот. На самом деле это соответствует в среднем такому срезу вообще тому, что делают люди. Потому что они делятся, во-первых, на молчунов. На молчунов и на тех, кто что-то все-таки пишет. На говорунов, как и в жизни, да? Вот. А есть еще эти репостеры активные, которые ничего не пишут, а они всякие анекдоты, картинки. Да, там. Очень много, да. Они даже прямо как будто коллекционируют, их специально где-то ищут. Да. И причем, что забавно наблюдать, что, допустим, какой-то клип прошелся, ты увидел его в своей ленте, он кому-то понравился, проходит полгода, этот клип по новой прошелся по сети, как будто его никто не... Вот. Я понимаю, у тебя немножко негативная нотка, но это же люди. Это даже не негативно, я понять не могу. Люди не должны быть умными. То есть они не должны заниматься все там контентом. Ну как, в чем логика? В логика в чем там? И смысл в чем? У большинства людей логика отсутствует. То есть как? В смысле, я шел, ткнул пальцем. Да, да. То есть, ткнул там говно, пошел дальше. Да, а мог бы и наступить, да. Общий смысл такой, что во всей популяции, то есть 100% населения, думать должны не больше 5. Поэтому я понимаю, что это полезно для популяции. Да. Да, потому что иначе, если думать начинают все перестают работать, начинают думать. То и детей не будет. Да, вообще, детей не будет и голодно будет. Поэтому те люди, которые реализуют себя вот таким образом, это нормально. Они и в жизни так себя ведут. Они вот это вот, как ты говоришь, говно увидели, ткнули пальцем, вокруг побегали, попрыгали, покричали. Ну, вот как обычно ЧП какое-нибудь. Вот дорожно-транспортное происшествие, да? О, да, да. Ой, да. Какое было дорожно-транспортное происшествие, когда попал известный телеведущий. Это же просто всколыхнуло массы. Это массы всколыхнуло. А что он там? Ну, попал маленько. Да, массы всколыхнуло обсуждение, потому что человек известный, им интересно. Они думают, что он не писает, не какает, а тем более не попадает. Там хуже всего. Он учил других жить. И вот те, кого он учил жить, они наконец сказали: ох ты, вот хорошее есть такое слово на букву С, но вы поняли, самка собаки. Вот ты нас учил жить, а сам попал. Ну, у тебя, злорадство, видишь, вот ты, тебя, видимо, деформировало все-таки. Интернет тебя деформировал, потому почему что это? У тебя такая эмоциональность чрезмерная. Она у меня сама по себе есть всегда. Не, ну, ты да. Теперь первый раз со мной сидишь? Нет, я сижу с тобой. Давно я, сидим, слава, да? Слава богу, я не давно сидел с тобой сидим вместе, да? Но сейчас сижу. Вот, поэтому я отношусь спокойнее к этому, и в том числе и происшествие это с перекотием я внимательно читал, и мне было интересно. Но ты же его не комментировал. Что с этим происходит? Нет, я что-то там прокомментировал. Ты такое даже прокомментировал? Да. Вот теперь кто из нас двоих здесь зависит от интернета. Я не комментирую. Нет, но я... Ты признался, я тебя поймал. Да нет, ты меня... Я, кстати говоря, абсолютно осознаю, что я зависим от интернета. Потому что это стало для меня существенным ресурсом, в том числе социальные сети. Да, то есть, потому что я точно тебе скажу, что я стал смотреть меньше новостных лент, и стал больше смотреть социальные сети. В том числе сейчас как бы поглядываю еще ВКонтакте с точки зрения, что там другая аудитория, мне интересно, что там происходит, я хочу научиться фильтровать. То есть там я вообще не могу. Там у меня ленту забивает этими кисками всякими. ВКонтакте там, или да, ВКонтакте. ВКонтакте. И там так много рекламы. Да, в Фейсбуке я как-то научился. Поэтому то, что касается этой аварии, вернемся, это было интересно наблюдать, потому что там глупость там присутствовала абсолютно та же самая, что в обсуждении Крыма и Украины. Вот. И я как раз наблюдал не существо, мне все равно, кто виноват в этом происшествии, что там произошло. Там способ аргументации был тот же самый. Ты дурак? Нет, ты сам дурак. Вот. То есть, ну, а что ты хочешь? Я тебе скажу, что я прочитал, потратил на это, наверное, час или полтора. Вот. И я нашел всего там из там десятков комментариев и, так сказать, репостов, и кто-то в новостях у себя там написал, что-то опубликовал, я нашел всего 2-3 адекватных людей, вот, которые, ну, отнеслись к этому, мне понравилось как. Можно я тебя поправлю? Да. Вот мне кажется, адекватные бы вообще ничего писать не стали. Смысл? Я понимаю, что ты хочешь этот, запретить социальные сети. Нет, я не хочу запретить социальные сети, я хочу, чтобы мы называли вещи своими именами в этом смысле. Я с тобой не соглашусь, потому что я считаю, что если ты о чем-то прочитал, и тебе хочется тявкнуть, минуточку. Можно тявкнуть? Нет, минуточку. Очень важен повод. Если, скажем, это повод, ну, действительно достойный какой-то, ну, не знаю, там, это может быть действительно достойный повод. Я сейчас как раз пример приведу чуть позже, когда ты закончишь. Тогда здесь вопросов нет, можно оставить реплику. Но когда ты пишешь по поводу, извините, аварии известного телеведущего, то сам по себе факт, он уже достоин, ну, сказать, смеха, не более чего. Он достоин смеха, а люди, которые увлеклись этим, достойны сожаления. Это безусловно так. Но если мне захотелось, какие адекватные тогда могут писать? Но если мне захотелось, над этим постебаться. Потому что я, допустим, я наверняка написал что-нибудь такое, типа, что ты ехал так медленно, уж разбил бы до посильнее. Про тебя я не говорю. Я не хочу тебя обидеть, извини. Я не про тебя. Нет, а ты про меня именно говоришь, что ты вот там, как ты мог. Нет, ты говорил про адекватных. А я тебе говорю, что там не могло быть адекватных. Поэтому я неадекватный, безусловно. Хорошо, ты сам сказал. Нет, а я это признаю и всем сразу предупреждаю. Я неадекватный, потому что если быть адекватным человеком, ты проживешь ровно 5 минут в России. То есть все, это либо парадоксально. Да, это либо сумасшедший дом, либо тюрьма, либо вытрезвитель. Значит, все три варианта. Вот. Значит, либо кальянная еще, может быть, на некоторое время тебя спасет. Вот. Поэтому это все так. Я отношусь, как-то учусь толерантности в этом плане. Вот. И вообще, если говорить о местном сообществе, да, то... Ну, действительно, мало людей, но они есть, и находить их приятно. Это одно из таких. На улице их так особо не найдешь, их не видно. Хорошие люди, они стеснительные. А есть люди, которые пишут какие-то художественные такие истории, рассказики, которые интересно почитать. Ты мне потом перепости, я посмотрю. Обязательно. Мне просто не повезло. Я вот. Я тебя сейчас завидую сижу. А ты, может, читать не умеешь? То есть, или у тебя просто в друзья уроды набились. А если у тебя друзья набились в уроды, тебе нужно подумать о своем поведении. Знаешь что, вот у тебя тут на майке, вот у тебя на майке написано Highlands. Видишь, я читать умею. Ага, видишь, а по-русски? Ну, по-моему, это какие-то высокие страны или что-то в этом роде. Не знаю, как это точно. А я не читаю надписи на майках. Ну, правильно, как ты их можешь прочитать, если тебе голову невозможно будет завернуть. Ну, понятно. Так. Ладно. Я хочу вот тебе какой сказать пример, на самом деле положительный. Вернее, даже, может быть, вопрос предложить обсудить. Хорошо, мы поговорили о глупостях, там, в общем, более-менее тоже все понятно. Ну, вот хотят люди их демонстрировать, пусть демонстрируют. Я думаю, что иногда вдруг возникают ситуации, когда социальные сети могут решать какие-то и социальные вопросы. И вот у нас, собственно, случился такой пример на наших собственных глазах. Обычно, знаешь, читаем, что, допустим, там какие-то, когда погромы лондонские были, они вот при помощи социальных сетей там между собой связывались, вот такую организацию собрали и бегали, магазины грабили. Это плохой пример, но, тем не менее, пример организации. А у нас есть пример относительно хорошей организации. Это когда пожары-то в Хакасии случились, то, в общем, через сеть, и достаточно стихийно, я тоже смотрел за этим, вдруг стали как-то собираться волонтеры, друг к другу люди обращаться, и это как-то вот, знаешь, честно говоря, мне показалось, что вот это как раз и есть пример такой доброй гражданской инициативы, никем не мотивированной и не ангажированной. А я как раз здесь с тобой поспорю. Ну, давай. Вот. То есть я сейчас встану в позицию этого адвоката дьявола, потому что я как раз считаю, что это неадекватность. Вот. В каком виде? Это, безусловно, хорошее социальное явление, когда люди объединяются ради хорошего дела, да? Но у меня другой вопрос возникает. Что когда где-то что-то сгорело за 300 километров, да, то есть все объединились, начали туда тапки посылать, майки, там, собирать гуманитарную помощь, да, но объединиться для того, чтобы решать текущие вопросы в жизни, ты хорошо повернул, они не да. могут. Ну, хорошо. То есть суть в чем, что, допустим, я тебе скажу так, что дискуссия по выборам мэра, допустим, абсолютно тухлое говно. Ну, согласен. Вот, значит, ну, она не пошла просто. Хотя все кричат, что нужно выбирать мэра. Я вывод сделал простой. Не надо выбирать мэра. Не надо. Вот, мэром нужно назначать начальника полиции, давать ему бутылки от шампанского. Через некоторое время, значит, когда люди почувствуют на себе такого мэра и бутылки, тогда, значит, соответственно, они будут для хорошего дела быстро собираться. Поэтому меня как раз раздражает и расстраивает то, что спасти кошечку, там, пообсуждать про какого-нибудь убитого жирафа в Голландии. Очень быстро собираются люди, да? Вот. Но а темы социального взаимодействия, бытовые, они не идут. Ну, вот согласен. Ну, да, но при этом все мы, допустим, тяжело идет тема, вот я фамилию не помню, тема справедливости коммунальных платежей, вот этих поборов, тарифов. Угу. Вот. Очень идет тяжело. А почему? Действительно, тема тяжелая, никто разбираться не хочет. То есть все просто плачут, что это неправильно, там что-то еще. Может, это из-за уровня все-таки. Там же разбираться надо иметь, во-первых, ну и какие-то знания, а их, как правило, и нет. Да, и знаний нет, и не хочется этого делать, лень. Гораздо проще, там, допустим, перепостить, там, что кому-то нужна кровь. Ну да, собрать старые носки, сидеть, отнести их, типа, как что я оказал помощь. Да, и почувствовать себя, сделать себя сделавшим доброе дело. Поэтому здесь как раз я не очень к этому отношусь, вернее, как, отношусь я к этому хорошо, но меня расстраивает то, что граждане, они готовы только на подвиг на какой-нибудь, и в случае беды собраться, да, а настраивать текущую жизнь. То есть самый настоящий подвиг был бы, да, если бы люди... все-таки вот текущую свою жизнь непрерывно бы пытались улучшить, а не штурмовщиной. Вот. Но я, тем не менее, все-таки полагаю, что так или иначе, вот это хотя бы какой-то зародыш существует. Потом, ну, согласись, насколько активно граждане откликнулись вот на ситуацию с парковками, например. Ну, шум шел через социальные сети, серьезный. Шум шел, и опять же, про парковки очень интересно было читать. Это показывало, что люди воспринимают проблему неадекватно. Для меня что было интересно, что проблема с парковками, она не гуманная абсолютно. То есть есть одно простое правило, которое никто не хочет признать. Все. То есть ресурс дорог становится платным. То есть, и вы, покупая машину, вы должны думать, что придется платить за парковку. Это изменение модели поведения, оно будет происходить тяжело, там лет 10. Вот. Да, и, кстати говоря, про парковки, в том числе социальные сети сделали очевидными глупость муниципалитета в реализации планов по решению этой проблемы. Собственно, это и явилось причиной всей вакханалии вот этого обсуждения. И явилось причиной по той причине, что автомобилисты это все-таки активные такие люди. Это понятно, что если я не могу использовать достаточно дорогой ресурс, машину, это меня задевает. Поэтому это актуально, и люди здесь как-то включились. Вот. Но недостаточно зло. Здесь можно было, конечно, оттоптаться, в общем-то, повеселить. Опять же, потому что вопрос, на мой взгляд, все-таки непростой. Одно дело просто выразить возмущение. Почему мне некуда парковаться? А другое дело, когда нужно циферки собрать, экономику посмотреть, там, что было правильно по закону, что неправильно. И так далее. Труд. Это труд. В общем, как-то так, да. Хорошо. У нас есть времени уже не очень много, тем не менее. Вот мы говорили с тобой о зависимости от социальных сетей. Вот там действительно серьезная какая-то проблема? Вообще, здесь нужно смотреть. Проблема серьезная, и проблема именно серьезная своей новизной. Она практически как СПИД. То есть СПИД же не сразу появился в таком в глобальном масштабе, да? И кто вот не заболел СПИДом и достаточно долго живет, они помнят, что СПИД был актуален сначала потихоньку, как вот лихорадка Эбола, потом был большой-большой шум и страх, что этот СПИД был чуть ли не в каждом... Ну, потому что Фредди Меркури умер, понимаешь? Это же... Как а потом серьезно? Это все поутихло, и сейчас со СПИДом выработаны какие-то механизмы с ним борьбы, хотя мы вот в России, похоже, лидируем сейчас по проблеме. А потому что мы не боимся, Вот. Поэтому, и это, почему я говорю про СПИД, СПИД тоже проблема достаточно новая, потому что это там, я не знаю, 30-40 лет, как вот, по-моему, это возникло, да? Что касается интернет-зависимости, то мало зависимых, больных и умерших мало, статистика еще слабая. Никто, да, не коррелировал. Ну да, потому что сейчас я разговаривал с психологами, со специалистами, кто консультирует родителей, они рассказывают о случаях, когда вот родители приходят и говорят, что у меня ребенок не ходит никуда, он сидит, играет там в танчики, в какие-то там ВКонтакте, и вот он не ест, не пьет, ничем не занимается, в общем, и не учится толком, и вот все проблема. Эти данные накапливаются, и как в медицине, нужно в нескольких поколениях это посмотреть, вот, и мы практически сейчас получим скоро первое поколение, которое полностью выросла при доступе к интернету. То есть это те, кому сейчас 25 лет. Мне кажется, вот ты как бы говоришь о поколении, а здесь вот любви все возрасты покорны, вернее, этому сумасшествию. Mm-hmm. Что я знаю достаточно взрослых людей, которые, ну, понятно, они не будут кончать жизнь самоубийством, я надеюсь, если что-то случится у них с интернетом. Но я точно знаю, что если они там не просмотрели ленту или там вот не писали какую-нибудь глупость, сейчас... у них портится настроение. Да, я сейчас тебе об этом скажу. Дело в чем, что мы переходное поколение, вот мы с тобой, как, я как интернет-зависимый, да, то есть я прожил часть жизни без этого и часть жизни в этом. И мы для истории неинтересны. Наша смерть абсолютно никак ее не изменит. Почему? Потому что мы переходное поколение, да? А интернет-зависимость и вот влияние сетей нужно изучать на тех, кого они были отродясь. На молодых свинках. Да, на молодых, вот. Их сейчас достаточно много, и проявления разнообразны. На это стали выделяться деньги, в том числе государственные, потому что проблема признана. Это по всему миру происходит, где активно используется интернет. И сейчас только-только вот появляются какие-то подходы к этой проблеме. То есть, безусловно, как и любое, вот, то есть и появление там алкоголя, нового синтетического наркотика, все, вот, когда лекарства делают, да, то есть потом накапливают данные, как в нескольких поколениях сказывалось его употребление, анализируется. И то же самое здесь будет. Поэтому сейчас те скоропостижные выводы, которые сейчас публикуются, на них особо обращать внимание нельзя. Ну да, они фейкового такого вида. Да, и у нас сейчас как раз будет вот это одно-два поколения, это будет экстремально. Влияние. То есть, если потом просто инфраструктуру не снесет и вообще не будет сети никакой, ни спутников, если мы там с топорами будем в шкурах бегать, вот, то где-то через 50-60 лет появятся работы, которые смогут сопоставить использование интернета с онкологией, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще с чем-то, ну, то есть с общим состоянием, с социальной активностью, с успешностью в работе. А сейчас это такие предварительные гипотезы, это примерно то же самое, как там вот в свое время там Галилей предположил, что значит, не Земля, не Солнце вокруг Земли вращается, а Земля вокруг Солнца. Вот. Но проблема актуальная, и нам, мы находимся все в сложном положении, потому что нам с колес ее нужно решать. И у нас количество вот травмированных, оно будет достаточно большим. То есть, действительно, те люди... Вот мне слово нравится травмированные, я его запомню, травмированные. А, безусловно, любое. То есть, что телевидение травмирует... Я напишу в следующий раз. Привет, господа травмированные. Ну, а ведь... Пост какой-нибудь напишу. Да, привет, да, всем травмированным. Да, да, мы мне все нравится. Травмированные. Любой человек, который прикоснулся к чему-то. Привет, травмированные. Вот. Я хотел дальше тогда потратить уже остаток времени. Да, буквально 5 минут. Да, на 5 минут. На то, что и социальные сети, конечно, являются ресурсом для человека, который умеет этим пользоваться. В каком плане? Что это является ресурсом для вашего психиатра. То есть он может по вашим репликам, в принципе, предварительный диагноз уже поставить, когда вы записались на прием. И поскольку вы будете потом обращаться к психиатру, то будете ресурсом финансовым для него служить. Вот. И это может быть и для пациента ресурсом. Значит, если вы элементарно задумываетесь о том, как вы представлены в вашем аккаунте, если вы понимаете, что вот даже репост определенных картинок чего-то еще позволяет какие-то выводы о вас сделать. И это в том числе полезно и мне сильно помогает, потому что я сейчас первым делом, когда встречаю кого-то человека, или это касается работы с кадрами, или просто нужно выяснить, узнать подробнее, я в первую очередь просматриваю, если нахожу ленту. Аккаунт, да, ленту, uh-huh. Что, как, куда, и без вот этого, потому что это просто как подготовка и переговорам в том числе. Вот, поэтому и сейчас, наверное, отдельное, можно уже начинать отдельный так скажем, возникнуть должны структуры отдельные, коммерческие, да, которые помогают людям. Ну, то есть мы учимся играть на пианино, учимся петь, а еще что-то. И, наверное, будут такие курсы, где людям показывают вот правила хорошего тона и как вообще... Сетевой консалтинг. Да, сетевой, как и помогает адекватно себя представить. Потому что зачастую люди бывают неплохие. Вот, то есть ты смотришь там вот... Ну, недалекие. Нет, не надо над всеми стебаться. Люди есть хорошие. Их нужно просто искать старательно. Вот да, еще, я не еще говорю, раз, что они плохие, говорю, что они недалекие. Еще раз просмотри своих 800 друзей, хоть одного да найдешь нормально. Вот. Ты? Значит, ты? Вот, ну, ты? Да. Я считаю тебя нормальным. Да. Да. Значит, поэтому часто встречается такое, что непрофессиональные фотографии при достаточно сегодня доступном ресурсе. То есть девушка приезжает с этого, с Бали, хочет себя продемонстрировать, а фотографии с дешевенького телефона с разрешением там 100x200 пикселей, да, ничего не рассмотреть. И сидит, криво сидит. Да, и мало того, что сидит криво, еще и вообще некачественно. Это правило дурного тона. Особенно это селфи, кстати, касается. Если селфи, считает. Оно вообще искажает. То есть это селфи, кстати говоря, по селфи уже есть, как скоро будет диагноз селфи-мания. Я даже уже видел. Ну, да. Говорят, фейк, но очень похоже на правду. Да. Нет, это вот демонстрировать себя. Вот люди, которые демонстрируют свои половые органы. Нет, ну это эксгибиционизм чистом виде. Это отчасти как элемент вот такого проявления. Поэтому те, кто будут заниматься этим и пытаться освоить эти правила, они получат ресурс. Потому что работодатели смотрят, безусловно. Вот. И в том числе можно получить для собственного развития таким образом и бизнеса в том числе. Потому что ты, вот, допустим, бизнес свой толкаешь, а о себе ничего не пишешь в сетях. Вот. Мутно как-то. То есть, понимаешь, ты думаешь, почему? Что тебя все я знают, делаю грамотно. Нет, я грамотно. Да. Про меня касаемо, я все грамотно делал. Да, и иногда пишу, конечно, глупости. Потом так стыдно за себя. Знаешь, потом их удаляю. Я не могу. Я вот, знаешь, у меня это бывает такое. Вот я сижу, что-нибудь читаю, и это же захватывает, зараза. Я понимаю. И ты раз какую-нибудь глупость напишешь, реплику вот эту вот, понимаешь. Потому что, господи, что я сделал? Даже никто не поймет. На старуху бывает проруха, честно скажу. Но я с этим борюсь. По капле. Да, а я, допустим, ну, заставляю себя делиться со своими друзьями и подписчиками вот тем, что для меня дорого, допустим. Я там читаю какую-то книгу, еще что-то, пытаюсь людей заинтересовать, то есть обратить их внимание. Если читаю что-то интересное, то размещаю. То есть я стараюсь, чтобы люди, кто смотрит мою ленту, они смогли удовлетворить свой интерес не ко мне, какой, а вот какой ты моей хороший области. Да, я добрый, и ласковый, добрый, да, и красивый. Да, ну, серьезно красивый, скажу, не знаю. Да. Нет, ну, я вот так думаю, не знаю, правда. Я не поэтому не все так плохо, все это будет развиваться. Первичная эйфория сошла. А отдельная тема, это интересно наблюдать за людьми, у которых там 5 и более тысяч друзей, как деформируется их характер. То есть, когда человек понимает, что его читают тысячи, у нас вот такой хороший пациент, это вот Слава Рабинович. А, вот это там-то да. Я с ним как-то прошел вот параллельными курсами, но в силу того, что он был здесь на радио, и его читатели стали как бы заходить к нам. Я такого накала вот этого безумия, если честно, я давно не встречал. Скажи, мне было неприятно. Согласись, что Слава абсолютно адекватный в разговоре. Ну, в общем, да, такой нормальный радио. Еврей, хороший, да, такой, вот. Понятный. А то, что он пишет в Фейсбуке, там это клинический диагноз для вот уже материала. И они вот эти все вот, поднимаются, да, вот эти все, как они вот эти вот, ну, которые он делает, за стеной, которые живут. Да, он делает очень хорошую работу, он списки по его подписчикам... Все мертвые встают, в общем-то, и идут Вестерос брать. Да, поэтому берегите здоровье, у нас время подходит к концу. Да, берегите здоровье, нещадно чистите списки своих друзей, уничтожайте тех, кто вас раздражает, благо это безболезненно, для этого не нужно брать нож и идти кому-то в гости, это можно просто одним нажатием кнопки избавиться от человека, и это приятно бывает. Вот, очень так берешь, сядешь, и человек 10 раз и снесешь. Ну что ж, спасибо. Спасибо, Кирилл. Спасибо, друзья, что вы нас слушали. Это была программа «Настоящий дюндик». Кто смог дослушать до конца. Да. На Настоящий дюндик.